Юноши в замке. Через несколько дней дети ловили рыбу в том ручье, который вот уже много столетий прорезает мягкую почву долины. Вершины деревьев сплетались над ним, образуя длинный коридор. Сквозь их листву пробивался солнечный свет и пятнами, кружками и полосками падал на берег и на воду. В зеленом коридоре виднелись мели из песка и гравия, старые корни и упавшие стволы, поросшие мхом и покрытые красными от железистой воды рисунками. Тонкие и бледные стволы наперстянок тянулись к свету. Рядом с ними поднимались кусты папоротника. Покачивались застенчивые, вечно жаждущие воды цветочки, которые не могут жить без влаги и тени. От движения проворных форелей рябь бежала по тихой поверхности заводей, которые между собой соединялись узкими полосками воды. А с широкими темными заливами ручья были связаны журчащими протоками. Только во время половодья и самый ручей, и заводи, и отдельные лужи все сливалось в одну бурную, быстро несущуюся стремнину. Эта часть ручья была одним из самых любимых тайных приютов детей. Старый Хобден показал им, как тут можно веселиться. Там, на залитом теплыми лучами солнца лугу, никто не угадал бы, что происходило под арками из ветвей. В зеленой тени раздавался только стук от случайного удара удочки о нижнюю ветку ивы или свист молодых тисовых листьев, когда леска на мгновение цеплялась за них. «Мы поймали с полдюжины рыбок», — сказал Дэн после того, как дети около часа пробыли в этой теплой сырой чаще. «Не пойти ли нам к каменистой гряде? Не попробовать ли поудить в длинной заводе?» Уна кивнула головкой. Она чаще всего разговаривала знаками. И дети вышли из своего темного зеленого убежища, направляясь к маленькой возвышенности, которая заставляет ручей бежать к мельничной речке. Там берега были низки, обнажены, и от блеска дневного солнца, которое отражалось в воде длинной заводи, бывало больно глазам. Едва дети вышли на открытое место, как чуть было не упали от изумления. Большая серая лошадь, вокруг хвоста которой морщилась зеркально спокойная вода, пила из заводи, и рябь около ее морды вспыхивала точно расплавленное золото. На лошади сидел старый седой человек, одетый в просторную блестящую кольчугу, сделанную из цепочек. Его голова не была прикрыта. На луке его седла висел железный шлем в форме ореха. Красные софьяновые поводья узды с фестончатыми краями были около 6 дюймов шириной. На спине лошади было седло с толстыми подушками и с красными подпругами. Спереди оно придерживалось красным же кожаным нагрудником, сзади — таким же красным ремнем. «Смотри», — шепнула Уна, точно Дэн и так уже не смотрел во все глаза. «Это совсем как картина в твоей комнате. Сэр Изембрас подле брода». Всадник повернулся к Уне и Дэну. Его худое, продолговатое лицо было так же приветливо и кротко, как лицо рыцаря, который на картине перевозит детей. «Им следовало бы уже быть здесь, сэр Ричард», — прозвучал густой голос Пека. «Они здесь», — ответил рыцарь и улыбнулся Дэну, продолжавшему держать связанных веревочкой форелей. «По-видимому, мальчики не особенно изменились с тех пор, как мои собственные дети удили рыбу в этих водах. Если ваша лошадь достаточно напилась, нам будет спокойнее в кольце», — сказал Пек и кивнул детям головой. Точно неделю тому назад он не усыпил их волшебством воспоминаний.